«А твоя реакция уже заставляет задуматься», – протянула я, глядя на него с нехорошим интересом. «Седрик, так что там между тобой и Дейлой?» Тот молчал. Лишь нервно то сжимал, то разжимал кулаки, глядя куда-то в сторону. Молчала и я, с каким-то отстраненным интересом, наблюдая за радужными разводами на полу комнаты. Любопытно, это отблески заклинания или же эффект от слез, которые, несмотря на все мои усилия, все же выступили у меня на глазах? «Я знаю, что Дейла питает ко мне отнюдь недружеские чувства», — наконец глухо признался Седрик. Позволил себе слабую усмешку. «Уж не такой я слепец, как могу показаться. Но что в моих силах? Запретить ей любить себя? Да и не любовь это вовсе. Я более чем уверен, что Дейла путает признательность ко мне с этим чувством. Ведь некогда я вытащил ее из очень и очень неприятной ситуации. Прости, не имею права сказать больше, не моя эта тайна. Но, Трикс, пойми, между мной и ею ничего не может быть. Да, Дейла замечательная девушка, красивая, яркая, остроумная, однако она совершенно не в моем вкусе. Я это знаю, и она это прекрасно понимает». «Что совершенно не мешает ей постоянно придираться ко мне?» – язвительно завершила я. «Или хочешь сказать, что не замечаешь ее постоянных колкостей в мой адрес?» «Но как ты предлагаешь мне исправить это?» – взвыл Седрик с таким отчаянием и гневом, что я невольно отшатнулась. Впрочем, он практически сразу опомнился и продолжил уже спокойнее. «Трикс, я говорил ей, что мне неприятно ее поведение. Сотни раз, если не больше. Что, ну что я могу поделать в этой на редкость дурацкой ситуации?» «Так задай себе тот же вопрос в отношении меня!» – рявкнула я. «Даже если ты прав, и Себастьян позволяет себе лишнего, то что я могу поделать? Ты сам видел, что я совершенно не настроена на флирт с ним. И из-за него я лишилась дворянства. Из-за него мои родители бежали из Итарии. И только из-за него я вынуждена сотрудничать с тайной канцелярией, что, уверяю тебя, отнюдь не приводит меня в восторг. Так какого демона ты изводишь меня ревностью, зная, что я бессильна заставить его забыть обо мне?» Выплюнув последнюю фразу, я замолчала, пытаясь отдышаться. Стало очень стыдно за свой неожиданный всплеск эмоций. Ну вот, ведь только помириться хотела, а в итоге еще сильнее поругались и начали друг другу обиды припоминать. Нет, права была все-таки моя матушка, которая всегда твердила мне: «Трикс, с мужчинами всегда будь холодной, вежливой и недоступной, как звезда. Пусть любуются, но знают, что ты недостижима для обычных смертных». Правда, вот беда. Из-за этих ее наставлений я до своих 25 дожила, так и не обзаведясь не только мужем, но и более-менее постоянным поклонником. От наступившей тишины в комнате зазвенело в ушах. Заклинание, установленное Седриком, надежно блокировало все звуки, поэтому мы были словно в склепе, гулком и пустом. Даже шум дождя не мог нарушить наше уединение, хотя сквозь щели забитых снаружи досок я видела, как вода бесконечными потоками заливает окна дома снаружи. Я опустила голову, не смея взглянуть на Седрика. Стало нестерпимо стыдно из-за всего произошедшего. Нет, не стоило выводить моего жениха на откровенный разговор. Как оказалось, у нас накопилось слишком много претензий друг к другу. «Спасибо», — вдруг проговорил Седрик. Я подняла голову и робко посмотрела на него, не понимая, что он имеет в виду. За что он меня благодарит? За то, что мы в очередной раз поссорились? «Спасибо», — повторил он и неожиданно подмигнул мне. «Трикс, я должен был услышать, как нелепо выгляжу со своими претензиями. Я прекрасно понимал, что не имею права тебе ничего предъявлять, но между тем вся эта ситуация съедала меня изнутри. А сейчас я вижу, насколько был глуп в своих подозрениях». «Так ты веришь мне?» — переспросила я с замиранием сердца. «Уж не ослышалась ли?» «Конечно». Седрик снисходительно улыбнулся мне, словно несмышленному ребенку. «Я верю, что между тобой и Себастьяном ничего нет. и надеюсь, что так и останется в дальнейшем». После чего в один шаг преодолел разделяющее нас расстояние и сгробастал меня в объятия. «А между тобой и Дейлой?» – пискнула я, уткнувшись носом куда-то в его подмышку. «Я уже сказал тебе». В голосе Седрика послышались какие-то странные интонации. «Трикс, поверь, Дейла является последней девушкой на Земле, с которой у меня могут быть отношения». «Что скрывать?» Подобное объяснение лишь подкинуло поленья в жаркий огонь моего любопытства, которое уже давно пожирало меня изнутри. Что произошло между Седриком и Дейлой в прошлом? 5 лет жизни отдала бы за информацию, а то уже устала от этих двусмысленных намеков. «Ну что, мир?» Седрик отстранился от меня и ласково провел рукой, убирая назад выбившиеся из тугого пучка волосы. «Больше никаких язвительных подколок и сомнительных острот по отношению друг к другу?» «Мир!» – улыбаясь, подтвердила я. «И больше никаких тайн?» – напомнил мне Седрик. В этот момент подвеска на моей шее словно налилась пудовой тяжестью и дернула меня вниз. Однако я продолжала безмятежно улыбаться. Вот если бы Седрик открыл мне, что его связывает с Дейлой, то и я бы рассказала ему про подарок Себастьяна. А так получится слишком односторонняя передача информации. «Нам стоит вернуться к остальным», – проговорила я. «Темнеет, пора заканчивать в доме, иначе лошади рискуют переломать ноги по дороге назад». «Но от ритуала ты все равно не отвертишься», – проговорил Седрик и сделал вид, будто не заметил, как от его слов меня передернуло. Я прикусила язык, удерживая себя от какой-нибудь язвительной реплики в ответ. «Ладно, Трикс, остынь. Да, мне не нравится то, что Седрик так беспардонно пользуется твоим даром, но в данной ситуации это необходимо. Подумаешь, предстоит еще одна прогулка между мирами. Стоит воспринять это как неизбежное зло». Однако мое сердце жалобно вздрогнуло от вонзившихся в него когтей дурного предчувствия. Я промолчала в ответ на заявление Седрика и повернулась к нему спиной, намереваясь вернуться в гостиную. Но тут меня поджидало очередное неприятное открытие. Дверь оказалась запертой. «Что такое?» Я задергала ручку, силясь совладать с заклинившим замком. «Ну-ка, отойди!» В следующий момент Седрик мягко отстранил меня и сам взялся за работу. Однако дверь даже не шелохнулась от его отчаянных попыток выйти. «Неужели в доме есть еще призраки?» Я зябко обхватила себя руками, наблюдая, как мой жених пытается освободить нас от невольного плена. «Такое же было наверху, перед появлением Нейна Винсона!» «Призраки!» – воскликнул Седрик, будто эта мысль впервые пришла ему в голову. Резко развернулся ко мне и прищелкнул пальцами. Тотчас же под потолок взмыл небольшой огненный шар, без особых проблем осветивший всю комнату. И тут меня ожидало очередное потрясение. За время нашего разговора с Седриком у меня не было ни времени, ни особого желания осмотреться. Тем более, что в комнате царил полумрак пасмурного дождливого вечера, усугубленного заколоченными снаружи окнами. Нет, я, конечно, различала очертания каких-то предметов, груды вещей, сваленных неподалеку, но не вглядывалась во все это. Зачем? Да и Дейла с Кайлом должны были внимательнейшим образом изучить все помещения первого этажа. Однако в ярком магическом свете стало понятно, что кое-что они все же пропустили, поскольку на ближайшем диване вольготно разлегся человек. Нет, менее всего он напоминал разложившийся труп. Симпатичный парень 25 лет, словно прилег отдохнуть. Темные волнистые волосы разметались по подушке. Рот был чуть приоткрыт, словно в ожидании поцелуя. Правда, все впечатление портил нож, торчащий у несчастного из груди. Я поднесла руку ко рту, впечатленная жутким зрелищем, и до боли прикусила край ладони, удерживаясь от визга. Фу! «Гадость какая! И что все это время мы разговаривали и даже целовались всего в паре шагов от трупа?» Седрик, между тем, был уже подле несчастного. Он присел на корточки перед диваном и провел пальцами по шее незнакомца, словно силясь нащупать пульс. Затем резко одернул руку и о чем-то глубоко задумался, глядя на безмятежное лицо парня, чей навсегда остановившийся взгляд был устремлен куда-то вверх. «Он мертв?» – зачем-то спросила я. Затем, осознав, насколько это глупо прозвучало, поправилась. «Точнее, от чего он умер?» И окончательно замялась, мысленно выругавшись на себя. «Трикс, сегодня ты на редкость умна и сообразительна. Отчего мог погибнуть бедолага, которому воткнули в сердце нож? Уж точно не от простуды, скорее от переизбытка железа в организме». Седрик выразительно глянул на меня, видимо, подумав о том же самом. Красноречивее всех слов покачал головой и простер над телом руку ладонью вниз, с которой полился холодный голубоватый свет. «Забавно». Спустя пару секунд констатировал он, резко оборвав нить заклинания. «А ведь твой вопрос не так уж и нелеп, Трикс. Парня убили не ударом ножа. Он был мертв до этого». «Правда?» Осмелев, я сделала пару шагов к Седрику. Остановилась так, чтобы видеть красивое лицо незнакомца, совершенно не тронутое тленом. «Но кто мог сюда забраться? Я думала, местные как огня боятся этого дома. Получается, один смельчак все же нашелся?» «О чем ты?» Седрик недоуменно нахмурился, но почти сразу понимающе хмыкнул. «Трикс, милая, бедолага мертв не менее 10 лет. А выглядит он так, поскольку убили его заклинанием, а не оружием. Что-то вроде замораживающих чар, превращающих тело в подобие некой субстанции, неподвластной разложению». «О-о-о!» Многозначительно протянула я и замолчала, совершенно не представляя, что из всего этого следует. «И знаешь, меня очень интересует один вопрос». Седрик встал и отряхнул руки, будто от пыли, продолжая глядеть на мертвого парня сверху вниз. «Ладно, демоны с тем, что я понятия не имею, кто это такой. Куда больше я желаю знать, чем Дейла и Кайл занимались на самом деле. Ни за что не поверю, что они не заметили бы этого бедолагу, когда осматривали первый этаж». «Очень тебя понимаю», – протянула я, вспомнив, что лишь недавно подумала о том же. И в тот же миг дверь за моей спиной с тихим щелчком сама собой открылась. «Хм, все занимательнее и занимательнее. Чует моя печенка, Нейн Винсент далеко не единственный представитель потустороннего мира в этом доме».